Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкарет и я, ведущий Михаил Шор. Друзья мои, все наши эфиры мы делаем по вашим просьбам, по вашим заявкам, и очень часто к нам стали поступать звонки, и у нас стали просить, почему вы не приглашаете сотрудников прокуратуры. У нас накопилось очень много вопросов, и поэтому, друзья мои, сегодня у нас в гостях Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, и также старший советник юстиции. Добрый день. Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели. У нас сегодня будет прямой эфир, друзья мои. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Если у вас будут вопросы, мы будем их очень ждать. Екатерина Александровна, вот давайте сразу же уточним, чем занимается отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе? Это следует буквально из названия нашего отдела. Мы принимаем участие в гражданских и арбитражных делах. А если перевести с языка закона на такой язык более простой, более понятный? Суды гражданские, суды общей юрисдикции рассматривают большое количество гражданских дел самых разнообразных категорий, в которых мы принимаем участие. Мы либо сами инициируем такие споры, обращаясь в защиту интересов граждан неопределенного круга лиц, либо это интересы государства, субъекта Ивановской области. Вторая форма нашего участия – это мы принимаем участие как прокуроры, то есть лицо самостоятельное, в конкретных категориях дел, которые предусмотрены законом. Эти категории, как правило, касаются конституционных прав. Это спор о восстановлении на работе, семейные споры, ограничение различных прав, признание граждан недееспособными, помещение в принудительном порядке в различные лечебные учреждения и много других категорий, прямо поименованных в законе. А вот все-таки на сегодняшний день, на 2020 год, наиболее частые беды, проблемы, с которыми к вам обращаются наши граждане? На этот вопрос мы можем ответить, проанализировав структуру обращений граждан в органы прокуратуры. В принципе, хочу сказать, что количество таких обращений возрастает от года в год. Из чего мы можем сделать вывод о том, что жители нашей страны и нашей области, в частности, доверяют органам прокуратуры. Надо сказать, что мы всю юридическую помощь оказываем абсолютно бесплатно. Практически это единственный орган на сегодняшний день, в котором можно получить ответ на любой вопрос правового характера и помощь, если к этому есть основания, абсолютно бесплатно. Если судить по обращениям граждан, то на первом месте стоят вопросы трудового законодательства, жилищного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, семейные споры, это если касается вопросов тех, о которых мы с вами говорим. Кроме того, большой блок вопросов посвящен уголовно-правовому преследованию и судебному разбирательству, касающихся уголовных дел. А насколько сейчас наши граждане стали более юридически подкованы? Как я понимаю, вы много лет стоите на защите наших граждан, и вот, может быть, хотя бы за последние годы, насколько граждане стали лучше понимать законы? Граждане, безусловно, стали лучше понимать законы, это правда. Полагаю, что во многом это является следствием большей доступности информации. Интернет в этом, безусловно, помогает. Большое количество нормативных актов размещено в интернете, и они доступны для прочтения любым, кто имеет возможность, в принципе, выйти в интернет. При этом, думаю, что все-таки более образованным в этом смысле является молодое поколение. Люди более старшего возраста, к сожалению, менее осведомлены о своих правах и более подвержены попаданию, так скажем, в различные неприятные для них ситуации, связанные именно с непониманием сложности вопроса и каких-то просчетов, которые они допускают при совершении тех или иных поступков, которые имеют правовой характер. Как сегодня граждане могут к вам обратиться? Как выглядит механика? То есть гражданин пишет письмо, допустим, в областную прокуратуру, а вам уже его перераспределяют или как? Ну, в принципе, правильно вы определили механизм. Гражданин к нам может обратиться абсолютно любым способом. Во-первых, у нас осуществляется прием граждан дежурным прокурором каждый день, включая выходные каждый и день. Праздничные дни. Да. Каждый день с 9 часов утра до 6 часов вечера, каждый день. В любой прокуратуре, не только прокуратуре Ивановской области, а и в любой районной прокуратуре осуществляется прием граждан дежурным прокурором. То есть человек может прийти на прием, изложить свою проблему – оставить заявление, написав сразу же на приеме с изложением своей проблемы. Заявление можно направить по электронной почте, заявление можно направить через портал госуслуг, заявление можно направить простой почтой, старым способом, да, в конверте на бумаге. Абсолютно любым способом, который предоставляет современные технологии, можно обратиться в органы прокуратуры. Прежде чем мы вот перейдем к нашей сегодняшней теме, мне все-таки хотелось бы для себя понять. А вот вы сказали, что присылают письма, обращаются через интернет, а вот за последние годы из-за технологий чаще всего все-таки через интернет обращаются граждане или через письма? Через интернет много обращается. Друзья мои, у нас сегодня будет очень-очень необычная тема. Мы, конечно же, с радостью постараемся отвечать и на ваши вопросы по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Но все-таки мы сегодня будем говорить о лишении прав и о лишении специальных прав. Не могли бы вы немножечко рассказать, что это такое? Начать надо, наверное, немножко с юридического ликбеза. Гражданское законодательство содержит два базовых понятия. Это правоспособность и дееспособность. Правоспособность – это способность человека иметь права. Правоспособность возникает с рождения у каждого. Человек родился, он имеет право на жизнь, право на жилье, право на семью и много других прав. Все, что записано в Конституции. И не только в Конституции, но и во многих других законах. Правоспособность прекращается со смертью. Возникает с рождением, прекращается со смертью. И лишить ее невозможно. Дееспособность – это способность осуществлять свои права, реализовывать. С этим немножко сложнее. У ребенка нет дееспособности. За него его права реализуют родители. Простой пример. Ребенок родился, любящие бабушка с дедушкой решили подарить ему квартиру. Какие добрые, так. Бывают, наверное, такие. Ребенок стороной по сделке являться не может самостоятельно в силу возраста. Но право приобрести в собственное жилье у него уже есть. За него будут реализовывать его право его родители, его законные представители. С возрастом у него появляется ограниченная дееспособность. То есть в какой-то возраст он уже может самостоятельно взять маленькую денежку у родителей и пойти в магазин купить себе мороженое. Чем старше становится человек, тем больше у него объем дееспособности. И полностью она наступает в 18 лет. Вот дееспособности можно лишиться частично или полностью. Не дай бог, конечно. Исключительно при наличии оснований, прямо предусмотренных для этого законом. А также можно утратить, точно так же в судебном порядке, определенные конкретные права. Но, как правило, речь идет о лишении права управления транспортным средством. Это наиболее распространенная и понятная для многих граждан ситуация. Лишиться права управления транспортным средством можно исключительно по решению суда. В принципе, любого права можно лишиться исключительно по решению суда. Что касается права управления транспортным средством, то его можно потерять, будучи привлеченным к административной ответственности, в том случае, если человек совершил правонарушение, санкции за которые предусмотрены лишение права управления транспортным средством. Есть такие, мы знаем. Это оставление места дорожно-транспортного происшествия, управление в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского свидетельствования. В этом случае суд безальтернативно применяет такой вид административного наказания, как лишение права управления транспортным средством на определенный срок. И есть также возможность утратить право управления транспортным средством в порядке гражданского судопроизводства. Это в том случае, когда суд, рассматривая соответствующее дело, приходит к выводу о том, что человек по медицинским показаниям не может управлять автомобилем. В этом случае принимает решение, проанализировав те доказательства и придя к такому выводу, принимает решение о том, что да, право прекращения транспортным средством должно случиться. То есть человек должен прекратить ездить на автомобилях. В этом случае срок не устанавливается. А в целом срок чаще всего устанавливается в такой вилке, что не менее одного месяца и не более 3 лет. Или только для каких-то специальных прав? Это мы сейчас с вами об административном говорим? Да, да. Минимум год. Это в том случае, если правонарушение является составлением места дорожно-транспортного происшествия. Там санкции начинаются с года. Если речь идет об управлении в состоянии алкогольного опьянения, отказе от медицинского свидетельства на состояние опьянения, то там от 1,5 лет. От 1,5 до 3 лет. В этом случае суд выбирает, исходя из конкретных обстоятельств дела, на какой конкретно срок. А какие еще бывают специальные права? Вот мы поняли, что право вождения, да? А право владения оружием, как я понимаю, тоже к этому относится. Совершенно верно. И получается, что если гражданин где-то нарушает, то он может быть наказан и по административному законодательству, и по уголовному, да? То есть его могут лишить права владения этим оружием. Мы про оружие с вами сейчас будем говорить? Нет, я просто перешел. Вот мы говорили про права, мне важно для себя это понять. Если речь идет об оружии, то, как правило, тоже об административном законодательстве идет речь. Есть определенные составы административных правонарушений, которые влекут за собой прекращение права на владение оружием. Это, как правило, ситуации, когда люди, имеющие соответствующие разрешения, своевременно не переоформляют их, то есть просрачивают, что называется, выданные правоохранительными органами разрешения на владение оружием. Или хранят как-то не так, да? Но это точно так же принимается судом, это решение, если человек привлекается к административной ответственности. Но чаще всего прокуроры Ивановской области, они именно гражданина, вот это физическое лицо, лишают специального права, чаще всего именно связано с автотранспортом. Не мы, суд. Но по нашей инициативе. Да, совершенно верно. То есть наше направление работы сосредоточено именно на этом. А примерно вот можно хотя бы для себя понять, какое количество каких прав лишаются граждане? Если речь идет о праве управления транспортным средством по нашей инициативе, а это только по нашей инициативе происходит, то по итогам прошлого года речь идет о десятках. То есть каждый год 10 человек? Они... Нет, существенно более 10 человек. 40, 50, вот в таких вот цифрах измеряется это результат этой работы. А как гражданина наказывают? Вот его лишили права, он им опять воспользовался. Его же повторно не лишат, то есть ему уже другая ответственность? Есть самостоятельный состав административного правонарушения, управление транспортным средством при отсутствии права на это. Друзья мои, мы с вами сейчас буквально на 3 минуты прервемся, у нас наша традиционная зарядка, а я вас все-таки призываю, что ваши вопросы для наших прекрасных сотрудников прокуратуры вы можете нам задавать в прямом эфире 93-69-20, а мы уходим на зарядку. Друзья мои, у нас сегодня в студии Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, старший советник юстиции. И мы сегодня в том числе говорим о лишении прав и лишении специальных прав. Давайте проговорим один очень важный для нас, для всех момент. Лишение прав – это не наказание. То есть, по сути, органы прокуратуры выступают защитниками других граждан, которые, в принципе, могут пострадать от гражданина, который там управляет транспортом в состоянии алкогольного опьянения, да, или наркотического. То есть, вы просто лишаете человека возможности совершить в дальнейшем преступление. Правильно объясняете, Михаил. Хотелось бы, чтобы наши слушатели и вы понимали два направления. Если человек совершает административное правонарушение, управляя в какой-то конкретный момент времени транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического, то инициатором привлечения его к административной ответственности являются органы ГИБДД, и суд рассматривает дело об административном правонарушении в качестве административного наказания, назначает в том числе лишает права управления транспортным средством на определенный срок. Это административное наказание. Но есть другое направление. Когда человек состоит на учете в наркологическом диспансере, имеет диагноз алкоголизм, он может, условно говоря, трезвым ездить за рулем какой-то период времени, но у него есть заболевание, которое с точки зрения врачей является противопоказанием к управлению транспортным средством. И вот это обстоятельство является основанием для лишения его такого права. Для того, чтобы он в какой-то период времени не мог, будучи нетрезвым, сесть за руль, ехать на автомобиле и совершить какую-то непоправимую ситуацию. Да, к сожалению, мы видим из средств массовой информации, что по всей стране происходит достаточно большое количество наездов в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Это, конечно, очень страшная статистика. И мне очень важно проговорить для наших слушателей порядок действий. Допустим, кто-то из наших слушателей знает, что там сосед или соседка или там кто-то еще в состоянии алкогольного опьянения выезжает там куда-то, да? Куда обращаться гражданину, чтобы этого соседа, соседку или кого-то еще лишили вот этого специального права на вождение автомобиля, чтобы этот человек не мог угробить десятки жизней ни в чем не повинных жителей Российской Федерации? Если какой-то сознательный человек видит, что на его глазах очевидно нетрезвый водитель садится за руль и куда-то едет на автомобиле, то в этом случае информацию нужно передавать в дежурную часть ГИБДД. Сообщить, что вот на моих глазах на таком-то автомобиле с такими-то регистрационными знаками человек сел за руль. Если вы, его, если вы его знаете, то значит вы его должны идентифицировать в своем сообщении, сообщить его какие-то персональные данные, фамилию, имя, что там о нем известно. И в этом случае органы ГИБДД принимают меры к тому, чтобы это транспортное средство остановить, освидетельствовать человека, который им управляет. И по результатам этого освидетельствования уже принять решение, есть в его действиях состав административного правонарушения, либо нет. Если вы знаете о том, что ваш сосед состоит, является алкоголиком или наркоманом, не дай бог, и имеет диагноз, соответствующий на эту тему, и вместе с тем вы знаете, что он ездит на автомобиле за рулем, то вот такую информацию имеет смысл передать в органы прокуратуры. Мы связываемся с соответствующими медицинскими учреждениями, и если такая информация подтверждается, мы обращаемся с административным исковым заявлением в суд, и суд уже в порядке административного судопроизводства принимает решение о лишении права управления прекращении права управления транспортным средством. Вот в этом случае срока никакого нет. То есть фактически человек не будет иметь прав до тех пор, пока он не вылечится. Мы сегодня еще будем говорить о лишении других прав, да, и, конечно же, проговорим сегодня по ограничению дееспособности, да, но вот хотелось бы понять масштаб вашей работы. Сколько примерно за 19 и вот за начало 20 года уже было подано исков и заявлений сотрудниками прокуратуры, суды? Это десятки тысяч? Вы имеете в виду вообще всех категорий или той, о которой мы сейчас говорили? Всех категорий. Если речь идти о прокуратуре Ивановской области, то за 2019 год было подано немногим более 3000 исков и заявлений прокурорами. А вот ваш отдел, он существует не только в областной прокуратуре, да? То есть он есть в каждой? Нет, отдел существует только в областной прокуратуре. В районных прокуратурах отделов в принципе нет, структура не предполагает наличие отделов. Там есть старшие помощники и помощники прокурора соответствующих районов, которые занимаются определенными вопросами по различным направлениям деятельности, в том числе и нашей. Давайте поговорим про ограничение дееспособности. Для многих это тоже очень сложный вопрос. Вы в начале нашей передачи объяснили, что это такое, да? Но вот в каких случаях сотрудники прокуратуры обращаются в суд с, как это правильно сказать, с требованием ограничения дееспособности или как? Законодательство предусматривает возможность ограничения дееспособности тех лиц, которые вследствие злоупотребления алкоголем или наркотиками ставят свою семью в сложное материальное положение. Вот если в чьей-то семье есть такой товарищ, который свои... Который нам не товарищ, да. Который, ну, нам-то точно не товарищ. Который подобным поведением лишает свою семью определенного материального достатка, потому что свою зарплату он до семейного бюджета не доносит, а оставляет где-то по дороге в барах, ресторанах и винных магазинах, то в этом случае по инициативе заинтересованного лица, как правило, таким заинтересованным лицом является член семьи, суд может принять решение об ограничении подобного человека дееспособности. На практике это заключается в том, что ему можно совершать только мелкие бытовые сделки, буквально хлеб купить. Основная задача этого действия заключается в том, чтобы предотвратить совершение крупных правовых сделок, то связанных есть продажа квартиры, верно, имущества. Верно, совершенно верно. В первую очередь касающиеся жилья, потому что если ваш неблагонадежный товарищ является собственником либо сособственником жилого помещения, то он имеет полную, абсолютную возможность продать свою квартиру, либо долю в ней, сильно осложнив тем самым жизнь своей семьи. Угу. Вот для того, чтобы таких ситуаций не случалось, целесообразно, конечно, при наличии оснований к этому, рассматривать вопрос об обращении в суд с заявлением об ограничении своего близкого родственника в дееспособности. Получается, что если в семье гражданина или гражданки кто-то из родственников, да, очень сильно закладывает за воротник, принимает наркотики и так далее, есть законный метод, как сделать так, чтобы он не продал все его окружающее. Верно, есть такой метод. Часто к вам обращаются с такой просьбой? К сожалению, редко, потому что, видимо, моральные какие-то преграды у людей существуют. И то они... есть пусть пропьет все, пусть продаст стены, но его будут целовать в маковку, да? Не берусь обсуждать эту сторону вопроса. Констатирую лишь, что таких дел, к сожалению, немного. Намного больше ситуаций, когда это уже случилось, и приходят с просьбой: помогите, верните все назад. И то есть далее. Признайте, пожалуйста, сделку ничтожной, да? Просят, но это как и в медицине. Профилактика, угу, она всегда и дешевле, и надежнее, чем лечение последующее. Ну, я правильно понимаю, что потом уже сложно каким-то образом вернуть квартиру или имущество, наверное, практически невозможно? Сложно. Ну, возможно. Но сложно. Но сложно, и конечно. И в каждом случае. Индивидуально. И в каждом случае истец, то есть тот, кто просит это сделать, либо если это будет прокурор, обращаясь в интересах конкретного человека, то это будет прокурор, обязан доказать, что при совершении этой сделки были допущены какие-то существенные пороки. Но в таких ситуациях, как правило, речь идет о том, что человек, который продавал, не понимал, что он делает, не осознавал последствий. Это всегда очень непросто. В принципе, оспорить сделку, связанную с отчуждением жилья, непросто. Друзья мои, опять же, я понимаю, что эфир очень сложный, очень тяжелый, но если вы когда-либо сталкивались с подобными проблемами, и в вашей семье или в семье ваших знакомых есть подобная беда, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, не обязательно представляться. Я понимаю, что это очень такой... личный вопрос, но вы можете у нас уточнить какие-то моменты. Все-таки это может спасти вашу жизнь, ваше имущество и, возможно, остановить человека на каком-то этапе, когда его еще можно вылечить. То есть, если в какой-то семье есть такая беда, какая дальше схема действий? Куда обращаться вначале? В полицию, в прокуратуру? Можно обращаться в любой правоохранительный орган, поскольку любая информация, которая подтверждает сам факт наличия подобной проблемы, неадекватность в глобальном масштабе действий лица, в отношении которого идет речь, это все являться будет доказательствами в суде при рассмотрении того или иного вопроса. Основная задача – это подтвердить, конечно, что человек злоупотребляет алкоголем, и что он в состоянии алкогольного опьянения совершает различные странные, неправильные, неадекватные, не направленные на защиту интересов своей семьи поступки. А чаще всего это бывает как? То есть, допустим, живет семья, да, и какой-то из представителей семейства становится алкоголиком и говорит: давайте продадим квартиру. Он обычно не предупреждает о своем желании. А, то есть его просто могут какие-то граждане, черные риэлторы или кто-то еще отвезти к нотариусу, он отпишет им свою долю и все. Достаточно оформить доверенность на кого-либо. И этот человек от имени того, кто выдал доверенность, совершит с этим жильем или частью этого жилья все что угодно. Но вот опять же, мы с вами, допустим, вовремя смогли это предотвратить. То есть обратились в органы прокуратуры, сказали: вот такой гражданин, обратились в суд. Дальше, видимо, проходит какое-то медосвидетельствование. Не обязательно. Не обязательно. Каких он еще прав лишится, этот человек, кроме того, что он не сможет владеть и управлять имуществом? Это основное ограничение, угу, для него. Все остальные, они, по большому счету, вытекают из этого. Практически можно организовать даже таким образом, что другой член семьи будет заработную плату за него получать. Даже так можно. Даже но такое это бывает? Это все вопросы исполнения решения. Для решения суда будет заключаться в том, что признать гражданина ограниченно дееспособным. Это ограничение сколько будет длиться? Или оно будет пожизненное? Оно будет длиться до тех пор, пока не состоится решение суда о восстановлении в дееспособности по заявлению самого гражданина. Но, обратившись с таким заявлением, гражданин должен будет доказать, что он стал благонадежным и исправился. Мне кажется, конечно, наши женщины чаще всего страдают от мужчин, которые вот закладывают за воротник. Но, опять же, удивительно, почему женщины не обращаются за помощью в органы прокуратуры. Мне кажется, это очевидно, иначе это может привести к каким-то жутким последствиям. Но, видимо, какие-то нормы морали, и это, видимо, тема совсем для другой передачи. Какие еще бывают виды ограничений дееспособности? Вот кроме того, что человек наркоман, человек алкоголик. Какие еще варианты? Бывает еще признание человека полностью недееспособным. Это является следствием наличия у него психических заболеваний. Причем в такой степени серьезно выраженных. Вот в этом случае в каждом деле проводится соответствующая судебная медицинская экспертиза. То есть консилиум психиатру исследует человека и решает, понимает он, что с ним происходит, отдает он свой отчет своим действиям, либо не понимает. Вот в этом случае, в отличие от предыдущей ситуации, когда мы говорили об ограничении дееспособности, решение суда о признании недееспособным направлено на защиту интересов самого такого человека, поскольку он, будучи нездоровым, может навредить в первую очередь самому себе, точно так же, не понимая своих действий, распорядиться жильем, какими-то накоплениями, еще каким-то своим имуществом и остаться, по большому счету, что называется, голым боссом на улице. К сожалению, есть люди, которые сознательно отслеживают подобных граждан, обрабатывают их определенным образом, пользуются тем, что люди вследствие своего нездоровья не понимают, что они делают, и лишают их жилья таким, в первую очередь. Но в итоге это уже уголовное преступление, и там уже, я думаю, будут заниматься правоохранительные органы по таким гражданам. Ну, во-первых, это не в каждом случае может быть расценено как преступление. Во-вторых, основная задача – это, опять-таки, предотвратить наличие подобной ситуации, поскольку даже если люди, которые эти вещи совершили, будут привлечены к уголовной ответственности и даже осуждены, это не гарантирует возмещение того ущерба, который они таким образом причинят. Как я уже сказала, всегда лучше предотвратить. Занимаетесь ли вы ограничением в родительских правах? Мы просто вот сейчас с вами говорили о людях психически недееспособных, и, как я понимаю, бывает такое, что у таких людей бывают дети, малолетние дети. Ограничиваете ли вы этих граждан в родительских правах, и вообще, как это происходит? Опять-таки, ограничивает суд. Ну да, есть такое понятие, как ограничение родительских прав и наличие заболеваний, препятствующих воспитанию и содержанию ребенка должным образом, является в том числе основанием для ограничения в родительских правах. С таким заявлением могут обратиться органы прокуратуры, органы опеки и попечительства, родственники ребенка, например, другой родитель, либо дедушки и бабушки, суд, рассматривая вопрос, тщательно изучает причины поведения. Точнее, само поведение родителей, в отношении которого такой вопрос поставлен, причины совершения тех или иных поступков, наличие заболеваний, если оно есть, это медицинскими документами уже, соответственно, подтверждается, и принимает решение при наличии оснований ограничивать в родительских правах. Хочу сказать, что ограничение в родительских правах оно может основываться как на факте наличия заболевания, так и на фактах виновного поведения родителей. То есть родитель может быть здоров, но при этом не должным образом исполнять свои родительские обязанности вследствие каких-то причин. Или, возможно, есть опасность для ребенка оставаться наедине с этим родителем. Да, совершенно верно. В этом случае, если все-таки ситуация не дошла до того края, когда нужно рассматривать вопрос о лишении родительских прав, но при этом вот в данный конкретный момент необходимо разлучить родителя с ребенком для того, чтобы ребенку не причинить какого-то вреда, суд может принять решение об ограничении родительских прав, исходя из виновного поведения родителей. То есть, если кто-то из членов семьи понимает, да, что для жизни, для здоровья ребенка есть какая-то угроза, он должен обратиться сразу в суд или вначале в прокуратуру? В первую очередь целесообразно обращаться в органы опеки и попечительства, поскольку они являются обязательным участником этих правоотношений. Они изучают условия семьи, оценивают, существует ли угроза здоровья, жизни и так далее ребенка, дают свое заключение относительно обоснованности либо необоснованности требования об ограничении того или иного родителя в родительских правах и, в принципе, участвуют в урегулировании этой ситуации, ставят ее на контроль, эту семью, если для этого есть основания. Мы с вами буквально несколько минут назад говорили о том, что наши жители не очень охотно обращаются за помощью в прокуратуру, если дело касается их родственников, алкоголиков или наркоманов. А вот как обстоит дело с лишением родительских прав и с ограничением в родительских правах? Ведь это тоже очень такая тонкая линия. Существенно активнее. Прошу прощения, у нас есть первый звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Надежда Николаевна. Я бы не желала на весь город объявлять ни адрес, ни... Нет, мы понимаем вас, да. Мы понимаем, так. Угу. У нас риэлторы потащили из психдома в прошлом году психбольного субъекта для принятия, чтобы получить наследство. Этого психа не обрабатывали, настраивали против соседей, против родственников, наследников. В конце концов, этот псих ушел в дома. У нас очень тесная застройка. Мы 4 дома стоим очень близко и очень боимся. Как вот быть в этой ситуации? Куда следует обратиться? В прокуратуру сразу же? Я не очень поняла, в чем вопрос у Надежды Николаевны заключается. Как решить вопрос с восстановлением того, что сжег? Как, либо с завещанием? Как защитить себя, как я понимаю, потому что, видимо, это кто-то из соседних домов, и что уже раз полдома сожгли, то могут просто поджечь всю территорию. Вот подобного рода поведение, оно может являться основанием для принудительной госпитализации человека в психиатрическую лечебницу, если он до сих пор еще не проходит такого лечения. Это точно так же происходит по решению суда. Суд рассматривает заявление врача-психиатра в ускоренном порядке, и если такая ситуация действительно сложилась, целесообразно обращаться к участковому уполномоченному полиции и к врачу-психиатру. Я думаю, что тоже многих людей эта тема беспокоит. Все-таки соседи бывают разные. Да. И очень бывают разные соседи. Некоторые свои квартиры просто превращают в помойки. Некоторые заводят там десятки домашних животных. И вот, опять же, соседи обычные могут обратиться с просьбой как-то вот повлиять, как-то вот решить такую проблему? Зависит от конкретной ситуации. Угу. Обращаться, конечно, могут. Ну, вот как вот в предыдущей ситуации, которую нам рассказала наша радиослушательница. То есть там соседи могут просто обратиться к участковому, решайте. Если не решите, обратимся в прокуратуру. Могут, безусловно. Угу. Участковый уполномоченный точно так же должен проинформировать об этом врача-психиатра, поскольку эксклюзивное право на обращение в суд с подобного рода заявлением принадлежит именно медицинским работникам соответствующей специальности. Угу. То есть врач изначально должен оценить, действительно ли есть признаки психического расстройства, и действительно ли это расстройство таково, что человек, если не будет проходить лечение, может представлять угрозу для окружающих и может представлять угрозу для себя. Угу. Потому что бывает, что называются тихие больные, ну, которые да. никому не мешают. Вот в этом случае никто их принудительно лечить не будет, только если они захотят добровольно. А вот если люди представляют вследствие своего нездорового поведения опасность для окружающих, основание для и повод для того, чтобы специальным службам, в первую очередь медицинской направленности, вмешаться в этот вопрос. Друзья, у нас буквально еще 4 минуты. Если у вас есть вопросы, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Я остановился на том вопросе, что у нас граждане неохотно обращаются касательно наркоманов и людей с алкоголизмом, а вот как с лишением и родительских прав? Как вот с этим обстоит дело? С такими вопросами люди обращаются существенно чаще. Интересы детей все-таки их затрагивают и волнуют намного больше, очевидно. При этом они обращаются как непосредственно в суд, то есть они очень активно судятся между собой, родители друг с другом, бабушки, дедушки с родителями, а также обращаются в органы прокуратуры и в органы опеки активно. Дел таких много, порядка 300 за год рассматривается судами. Опять же, очень важно проговорить, что ограничение родительских прав ни в коем случае не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка. И то есть, если там алименты суд назначает или еще что-то такое, то вот это ограничение родительских прав на это не влияет. Ограничение родительских прав, как и лишение родительских прав, не освобождает от родительских обязанностей. Обязанности сохраняются. Содержать ребенка – это обязанность любого родителя, безусловно. Ну, у вас, конечно, очень-очень нелегкая работа, но она очень-очень важная для всего нашего общества, потому что вот мы с вами затронули сегодня буквально несколько тем, но за каждой из этих тем горе очень большого числа людей, да, и поэтому огромное вам спасибо за ваш труд. Я еще раз призываю, что, друзья мои, если вам нужна такая поддержка, правовая поддержка, обращайтесь в органы прокуратуры. Мы сейчас еще раз напомним, как к вам можно обратиться. К нам можно обратиться, лично придя на прием к дежурному прокурору в любое учреждение прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Ивановской области. Можно обратиться простой почтой, можно обратиться электронной почтой по адресу, который указан на официальном сайте прокуратуры Ивановской области в сети интернет. Можно обратиться с помощью портала госуслуг. Друзья мои, я надеюсь, вам эта передача в чем-то помогла. И опять же, я прошу вас приходить к нам почаще. И мы очень надеемся, что благодаря сотрудникам прокуратуры удастся решить очень большое количество проблем, которые могут быть у наших слушателей. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, старший советник юстиции. Огромное вам спасибо. Давайте прощаться. До свидания, Михаил. Друзья мои, я вас сегодня буду очень ждать на вечернем эфире. У нас сегодня в гостях будет психотерапевт Наталья Бирина. Готовьте свои вопросы. Мы с вами опять же прощаемся и хорошего вам дня.